Глава третья. Проснулся я от дикого холода. Открыл глаза. Маленькое красное солнце уставилось на меня сквозь пелену на востоке. Тепла оно явно не обещало. Я приподнялся и сел, обхватив плечи. Зуб на зуб не попадает. Удивительно верно подходит для теперешнего моего состояния. Если кто когда-нибудь будет расписывать мне романтику ночевки под открытым небом, прибью гада на месте. Фак! И главное, как я здесь оказался? Никаких воспоминаний. В голове чугунная пустота. Я зажмурился. Двигаться не хотелось. Хотелось забиться под теплое одеяло. Но одеяла не было. И даже спального мешка. Только трава, влажная от росы. Если сидеть дальше, вообще околеешь. Я медленно обрел вертикальное положение. В груди тупо соднило, будто от давней раны. Ой-ой-ой, что ж со мной приключилось этой ночью? Так, руки-ноги целы, это хорошо, а морда покрыта засохшими царапинами. Больше вроде никаких увечий, только слабый я, как осенняя муха, и шатает, как от тяжкого перепоя. Хм, штаны мокрые, но, по-моему, это от росы. Футболка разодрана в нескольких местах. Черные кожаные кроссовки вымазаны в грязи, словно я десятки километров топал по бездорожью. Я оглянулся. Место совершенно незнакомое. С одной стороны опушка леса, с другой – заросшее бурьяном поле. Никаких следов колес. Значит, я и вправду доковылял сюда пешком. Тот-то мои ноги болят. Двигаться тяжело, но корчиться от холода еще хуже. И я побежал вдоль опушки леса по едва угадывавшейся тропинке. Один раз едва не упал, запнувшись о высокую траву. Голова кружилась, и темные пятнышки плавали перед глазами. Зато мысли начали выстраиваться в логичную цепь. Все не так уж плохо. Я ведь очнулся не в пустыне. Надо согреться, отыскать хоть какую-то дорогу. Она приведет меня к жилью и к людям. Вернусь домой и завяжу с выпивкой. Точно завяжу. Хватит с меня приключений. Я обогнул опушку леса и радостно заморгал. Что-то вроде проселка наметилось впереди. Бежать стало легче. Я прибавил ходу. Ощутимо потеплело. Утреннее солнышко набирало силу. Спустя минуту первые деревенские крыши возникли из-за посадки. Я припустил рысью. Холода уже не чувствовал. А в голове ярким видением маячила уютная постель, ароматная чашка чая. Может, и без воспаления легких обойдется. Сколько там до ближайшей станции? Вернуться домой и залезть под горячий душ. Фак! Я споткнулся, зажмурился и без сил опустился на пыльную траву. Сознание разродилось болезненным откровением. Я не помню, где мой дом. Я не знаю, есть ли он вообще. Единственное, что я помню, свое имя – Денис. В вышине пели птички. От полевых трав веяло душными ароматами. Я сидел у дороги, обхватив голову руками. Я так старался хоть что-нибудь наскрести в контуженных мозгах. Ведь что-то должно было остаться. Не знаю, сколько прошло времени. Голова заболела. Память не вернулась. Кое-что дрянное стряслось со мной этой ночью. Будто темный осадок клубился на дне сознания. И ничего конкретного. Сидеть надоело. Я встал и занялся изучением содержимого карманов на штанах. В правом переднем – носовой платок. В левом – пачка дирола. «С ксилитом без сахара», – тупо озвучил я этикетку. «А что такое ксилит?» «Стоп! Знаю. Ксилит – заменитель сахара. Кое-что я все-таки не забыл. А еще знаю, что штаны называются джинсами. Вот много ли поможет такая ценная информация?» Я продолжил обыск и в заднем кармане нашел бумажку в $100. Не густо. Ни документов, ни мобильника с телефонной книгой. Какое-то время я грелся на солнце и обдумывал ситуацию. Потом медленно заковылял в сторону деревни. $100. Вероятно, этого хватит, чтобы добраться до города. Я жив и относительно цел. И котелок на плечах варит. Рано или поздно начну вспоминать. Когда до ближайшего дома оставалось метров 100, замер, вслушиваясь. Странно. Рядом с жильем не может быть так тихо. Должны кричать петухи, орать куры и лаять собаки. В деревнях полно всякой живности. Это я точно знаю. Да и люди не хранят молчание. Если не разговаривают, то хотя бы матерятся. А иногда врубают музыку. Я осмотрелся. Там, где положено быть огородом, возвышались могучие стебли сорняков. В девственно нетронутых зарослях бузины только ветер шевелил листву. А на большой вербе восседала огромная черная птица и неодобрительно меня изучала. «Но и чего вытаращилась?» Я погрозил ей кулаком. Птица ответила отрывистым звуком и покинула дерево, изредка взмахивая широкими крыльями. Я опять двинулся вперед. Крайние усадьбы вполне могут быть заброшены, но целая деревня не может вдруг обезлюдить. Вышел на улицу. Дома справа и слева. Солнечные лучи блестят в стеклах. Деревянные заборы. Вроде все как надо. Только ни одной дорожки не протоптано к воротам. Густая, непримятая травка. И колея посреди улицы успела зарасти. Какое-то тряпье висит на заборе и полощется на ветру. Сломанный стул брошен у открытых дверей. Чуть дальше я увидел ржавую сетку от железной кровати. Прямо поперек дороги. Фигня какая-то. Куда все делись? Так и подмывает заорать. «Эй, люди! Есть кто живой?» Но орать я не стал, отчего-то передумал. А когда хрустнула сухая ветка под ногой, дернулся как ошпаренный. Я уже не иду, а крадусь, оглядываюсь на каждый шорох. Не выдержал, сел отдохнуть на скамеечку. Нервы у меня и так расшатаны. Сколько можно? Хочется покоя и медицинской заботы, чтобы многострадальные мозги встали на место. Даже во рту пересохло. Водички бы холодной, родниковой. Или не родниковой, да какую угодно. Ага, там за кустами маячит колодец. Насколько я помню, внутри должно быть прикрепленное к цепи ведро. Я подошел ближе и разглядел выгоревшую табличку, прибитую к крышке деревянного сруба. Внимание! Пользоваться запрещено. Колодец обработан спецхимикатами. И маленький бледно-красный череп с костями. Они что, сдурели отравлять воду? Вот же гады! В сердцах я попробовал дернуть крышку. Наглухо заколочено. Солнышко ласково припекало. Ветерок холодил мою разгоряченную, сцарапанную физиономию. Щебетали мелкие печушки. Природа радовалась еще одному погожему летнему дню. А я все думал, в какое же дрянное место меня угораздило забрести. Новые звуки прервали плавное течение мыслей. Хруст веток и чья-то ругань. «Люди!» Я встал со скамеечки и, осторожно ступая, двинулся на звуки. Может, это и рискованно, но в конце концов надо понять, где я и как отсюда выбраться. Через несколько дворов я спустился в заросший бурьяном проулок. Свернул в сад. Вроде все слышалось оттуда. Я застыл в неуверенности. И тут донеслась подсказка. «Урою, змееныша!» Низкий, мужской голос. Довольно неприятный. Я даже засомневался. Потом нашел в траве обломок кирпича от разваленного погреба и ощутил себя готовым для беседы. Обошел терновник, раздвинул кусты смородины. Открывшаяся картина не добавила оптимизма. «Сучий потрох!» – процедил крепкий тип в камуфляже и высоких черных ботинках. Это было не приветствие. Тип стоял спиной и меня не видел. Он вообще был слишком увлечен. Молотил ногами парнишку лет 12. «Гнида!» Паренек лежал на земле и, закрывая руками голову, пытался увернуться от ударов. Только вот перевес был явно не на его стороне. Я вздохнул и сделал шаг из кустов. Мордатый тип обернулся и получил кирпичом по темечку. Это помогло. Мордатый расслабился и упал отдыхать. А я выронил оружие и сел рядом на травку. От мастерского удара у меня самого зашумело в голове. Да, физические усилия мне явно противопоказаны. «Эй!» – тихо позвал я спасенного. «Ты там как?» Мальчуган отполз в сторону, кое-как обрел вертикальное положение и буркнул. «Нормально». Выглядел он не слишком здорово. Из носа текла кровь, под глазом наливался обширный синяк. «И за что он тебя?» «А ты у него спроси», – неприветливо отозвался пацан и поднял с травы самодельный нож с рукояткой, обмотанной изолентой. Кстати, а на ладони мордатого красуется свежий порез. Наш мальчонка тоже не подарок. Может, и не стоило вмешиваться? Только вот я еще слишком слаб, чтобы бороться с собственными рефлексами. Не могу я видеть, когда бьют детей. «Прикончи его», — вдруг сказал паренек и кивнул на лежащего без чувств типа. Я растерянно моргнул. «Чего?» «Говорю, добей. Он видел твое лицо. Он тебя запомнил». «Да», — качнул я головой. Ребенок истолковал это по-своему. Пожал плечами и, деловито взмахивая ножом, шагнул к мордатому. «Ты что, офонарел, пацан?» Сердитое шмыганье в ответ. «Какой я тебе пацан? Я девочка». «Вот что тут скажешь? Остается глупо улыбаться». «Ну, извини». Кстати, ошибиться не мудрено. Мордашка у нее в пыли и крови. Темные волосы коротко острижены. Линялые джинсы размера на два больше, а мешковатая курточка явно с чужого плеча. «Меня Ксения зовут», – представилась она с достоинством. Снисходительно уточнила. «Можно просто Ксюша». «Очень приятно», – отозвался я. «И?» – сощурилась она выжидательно. «А, Денис», – спохватился я. «Можно просто Денис». Пока шло светское знакомство, она успела вытащить пистолет из кобуры мордатого, забрала резиновую дубинку, а теперь шарила по его карманам, быстро и уверенно, зыркнула в мою сторону. «Не тормози, снимай с него ботинки». «Зачем?» – удивился я. Она вскинула ресницы. «Как это зачем? Хорошие ботинки. Даже если не подойдут, всегда можно продать». Я медленно и брезгливо потянулся к высокой шнуровке, потом отдернул руку. «Какого хрена эта соплячка мною командует? Уголовница малолетняя». Присмотрелся к нашивке на рукаве бесчувственного типа. «Скорпион» – кириллицей и латинскими буквами. Посередине, ярко-красным, то самое членистоногое. «Это что, милицейский спецотряд?» «Дьявол! Не хватало мне еще испорченных отношений с государством. Конечно, мордатый – тот еще фрукт. Но попробуй докажи». Я затравленно оглянулся по сторонам. «Линять отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше». Поблизости донесся шум мотора. «Фак!» Внутри все оборвалось и похолодело. Маленькая уголовница застыла, а я медленно начал пятиться в кусты. Хрустнула ветка под ногами. «Тссс!» Ксения показала мне кулачок левой руки. В правой у нее пистолет. Машина проехала мимо и остановилась, не выключая мотора, где-то на другом конце улицы. За густым малинником нас не заметили. Бесшумно ступая, Ксения двинулась едва различимой в крапиве дорожкой. Оглянулась, поманила рукой. Я обреченно заковылял следом. «Наверное, ездили брать воду в роднике, а сейчас вернулись за третьим», – тихо объяснила Ксюша. «Ага». Мрачно кивнул я. Здесь было относительно безопасно. Мы прошли бурьян и спустились во враг. Что-то зашипело рядом. Я вздрогнул, а Ксения извлекла из кармана трофейную рацию. «Хе-хе, и это не забыла прихватить. Опытная». Резиновую дубинку вручила мне, а бумажник с баксами предусмотрительно спрятала во внутренний карман своей куртки. «Но ты там где застрял?» Сквозь треск уточнил мужской голос из рации. «Ответь что-нибудь», — шепнула Ксюша. «Ага, делать мне больше нечего». Она умоляюще вскинула брови. «Я взял рацию. Эх, если б я умел этим пользоваться». Вздохнул и неожиданно для самого себя вдавил какую-то клавишу. «Да все нормально у меня». «Не надо было жрать столько слив», — хмыкнули из рации. «Отошли их подальше», — беззвучно объяснила девочка. «Куда?» — скривился я. Она изобразила зверскую гримасу и крутнула пальцем у виска. «Эй, ты там где?» «Да здесь я, здесь, на краю села», — хмуро отозвался я. «Ты там в порядке?» — с сомнением уточнили из динамика. «Ага». «Ну все, хватит с меня». Я зашвырнул рацию в траву и, не оглядываясь, двинулся вперед. Голова слегка кружится, но идти я могу. Подальше от этого дикого места и криминальной девчонки. Только меня и видели. Не найдут, не догонят. Кто-то сзади крепко схватил меня за футболку. «Ты чего?» — шепнула Ксения. «Жалеешь, что не прикончил того урода?»